Глава 21. Болдуин отработанным движением достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. Лидию не покидало смутное ощущение, что она уже где-то встречала молодого человека, хотя, может, он просто казался похожим на всех профессиональных репортеров. К тому же он и правда был симпатичным, во всяком случае, на ее вкус. Густые темно-каштановые волосы, скуластое лицо с небольшими серыми глазами, почти скрытыми под прямыми бровями, широкий лоб, решительный подбородок. Парень был высок, выше 6 футов, и хорошо сложен, хотя плечи казались узковатыми. Лидия вдруг заметила, что он разглядывает ее с не меньшим интересом. «Я не думала, что новости об убийстве так быстро достигнут Цинциннати», — удивилась женщина. «Ох, конечно, нет. Я приехал писать репортаж о 10-летии гибели девушки с зеленой сережкой. Должен был описать атмосферу городка, пообщаться с местными жителями, ну и, конечно, посетить могилу, может, подстеречь парочку туристов, которые приехали потереть камушек и загадать желание. Наш редактор находит это очаровательным. Кстати, вы пришли на могилу, чтобы потереть камень?» «Нет». «Жаль, это добавило бы дополнительного драматизма истории. Я как приехал, сразу услышал, что какая-то приезжая вчера вечером наткнулась на труп местного бродяги прямо на могиле неизвестной. Мне сказали, что вы остановились тут, но я и подумал. Вы согласитесь на небольшое интервью?» «Я не уверена». Лидия поняла, что совершенно не хочет, чтобы ее имя появлялось на страницах газеты. Вряд ли заметка из Цинциннати «Геральд» когда-нибудь попадется на глаза ее прежним соседям в Коннектикуте или, что еще хуже, Кейтлин или матери, но все же. «Понимаю», — грустно кивнул Болдуин. «Мало кому хочется быть замешанным в деле об убийстве, особенно если прочитает ваш муж. Я вдова. Соболезную. Но у меня есть дети, хотя они уже взрослые, и есть излишне беспокойная сестра. Я мог бы назвать вас миссис С. Честно говоря, мне давно хочется написать о чем-то стоящем. Редактор назначает мне какие-то нелепые задания, хотя я уже 5 лет работаю в газете. С тем, чтобы написать про суеверие о могильном камне Джейн Доу, мог бы справиться и стажер. А 5 лет назад вы тоже приезжали в Айду? Я слышала, что были какие-то журналисты из Тиффина и, кажется, Цинциннати. Нет, это был не я. Но думаю, что 5 лет назад Геральт заинтересовался этой историей. Так что, поможете мне?» Лидии стало жаль парня. Она знала, что такое, когда начальство в газете тебя не замечает. Она кратко поделилась своим опытом в Ньюханаан газет с Болдуином, отчего взгляд последнего еще больше потеплел. «Значит, мы коллеги. Тогда вам не нужно ничего объяснять, задавать наводящие вопросы. Просто расскажите своими словами, что произошло. Клянусь, я нигде не упомяну вашего имени. Можете позвонить моему редактору, когда статья будет сдана в печать». Лидии понравился горящий взгляд Болдуина, и она не давала никаких обещаний шерифу Пену, что не будет общаться с представителями прессы. Почему бы не дать молодому человеку шанс профессионально раскрутить эту историю, опубликовать материал и сдвинуть расследование гибели неизвестной девушки и Пейджа Лундина с мертвой точки. Поэтому она сухо и сжато рассказала журналисту о событиях 2 последних дней, начиная от встречи со стариком на кладбище и закончив обнаружением дневников Лундина в его хижине. Ручка Болдуина так и летала по страницам блокнота. «Вы прекрасно рассказываете, миссис Сойер. Сразу чувствуется стиль профессионального расследователя. Жаль только, что маловато эмоций. Читатели любят эмоции, сами знаете». «Значит, говорите, шериф Джордж Пен забрал в офис все журналы наблюдений мистера Лундина?» «Да, вам надо обязательно с ним побеседовать и запросить все материалы дела об убийстве неизвестной 10 лет назад. Все показания свидетелей, отчет судебной экспертизы, и еще неплохо бы найти того парня, который утром обнаружил тело девушки. Наверняка его имя и адрес есть в архиве службы шерифа или даже в полиции штата». Лидия прикусила язык. Небольшая похвала от молодого журналиста, а она уже сразу почувствовала себя опытным редактором и принялась его поучать. То есть делать именно то, в чем недавно упрекала сестру. «Спасибо, мисс Сойер», — Болдуин захлопнул блокнот. «Мне предстоит много работы. Не возражаете, если мы с вами еще встретимся?» «Вообще-то я тут проездом. Жду, когда починят мой автомобиль, чтобы ехать дальше, в Миннесоту». Она пожелала удачи Энтони Болдуину и вернулась в дом с охапкой благоухающих цветов. Аврора все еще продолжала дуться, преувеличенно тщательно пылесося кресло и диван в гостиной. Лидия дождалась, пока она закончит, потом спросила. «Ты не помнишь, как звали того коммивояжёра, который нашел тело Джейн Доу 10 лет назад? «Какой-то Джон, может, даже и Джон Смит. Фамилия какая-то простая. Его данные должны быть в одной из старых гостевых книг, да и Джорджи Пен его допрашивал. Он больше никогда в наш город не возвращался, что неудивительно. А у тебя опять какая-то гениальная идея?» «Да просто тут заходил один журналист из Цинциннати. Думаю, вскоре подтянутся и другие представители прессы. Наверняка они захотят снова поднять эту информацию». «Лидия, ну что ты себе вбила в голову, что эти случаи как-то связаны? Надеюсь, ты не рассказала это тому журналисту. Я много думала и пришла к выводу, что совпадения случаются. Девушку убил какой-то маньяк-насильник, а старого Пейджа — другой сумасшедший псих. И как с этим связан тот бедолага, который обнаружил тело 10 лет назад? Да он одну секунду его видел. Пошел утром поплавать в реке, а когда возвращался, то заметил, что кто-то лежит на обочине дороги у кладбища. Едва он понял, что это голая девушка, как со всех ног помчался в дом. Чарли вышел посмотреть, пока я отпаивала бедолагу чаем с виски. Это Чарли вызвал шерифа с помощником. А этот коммивояжёр только на вторые сутки пришел в себя. Не думаю, что он захочет вспоминать эту историю спустя столько лет». Аврора убрала пылесос, взяла метелку и принялась яростно чистить поверхность буфета. Ее занятие прервал звонок телефона в прихожей. «Это тебя?» — удивленно сказала она, возвращаясь в гостиную. «Фил Дилейни. Он спрашивает, не согласишься ли ты с ним пообедать сегодня вечером. В 7:30 в ресторане Клифтона на Бродвее. Это наш самый шикарный ресторан в Айду. Черт побери, Лидия, ты просто обязана согласиться!»